пережил каждый и будет вспоминать с улыбкой потом. Мы чудили, бесились, и это было нормально. Смотрели на звезды, мечтая о великом. Мы боролись с собой, и это похвально, чтобы стать теми, кем являемся. И мы не будем стесняться, мы не прекратим влюбляться. Нам станет снова 17, когда мы будем встречаться. И мы не будем стесняться, мы не прекратим влюбляться. Нам станет снова 17, снова 17. Мы открывались друг другу, говорили с замиранием сердца. Гуляя с любимой за руку, не могли на нее наглядеться. Жизнь портит всех, и мы не исключение. Не придавая наставлениям значения, находили в запрещенном приключении. И мы не будем стесняться, мы не прекратим влюбляться. Нам станет снова 17, когда мы будем встречаться. И мы не будем стесняться, мы не прекратим влюбляться. Нам станет снова 17, снова 17. Я хочу остаться здесь.